Вы говорили, что Шелли — один из тех людей, к которым Китти могла обратиться, если бы попала в беду. Ну, допустим, она все ему рассказывает, а потом просит приехать и помочь ей выбраться. Не сознавая важности своего заявления, она рассказывает ему, что вы беседовали с отцом в амбаре, ведь мистер Армиджер сообщил ей о своей встрече с вами. А теперь представьте, каково Шелли. Случилось то, что он считал невозможным. Вместо того, чтобы махнуть рукой, вы мчитесь к отцу и выговариваете ему за грязную шутку. Разумеется, он не понимает, о чем идет речь, и в итоге все выплывает наружу. Шелли — конец. Он проработал с вашим отцом сколько лет? Только подумайте, что с ним было бы, если бы его вышвырнули. Пришлось бы начинать все сызнова, в условиях, когда ваш отец — его личный враг, когда Шелли опозорен, и ему грозит судебное преследование. А тут звонит Китти и, задыхаясь, сообщает, что столкнула вашего отца с лестницы, и он лежит в амбаре без сознания. Если Шелли хочет избежать скандала и получить свою долю от продажи картины, он должен действовать — сейчас или никогда. Он велит Китти успокоиться и сидеть на месте, обещает тотчас приехать, садится в машину и мчится к амбару и добивает вашего отца. Супруги в страхе и растерянности вытаращили глаза. Когда Лесли заговорил, голос его звучал нарочито спокойно. «Полагаю, такое возможно. Вражда с отцом для Шелли хуже конца света. При таких обстоятельствах он мог бы пойти на крайность». Отец смотрел сквозь пальцы на мелкие мошенничества, считая их неизбежным злом. Но когда речь шла о больших деньгах, да еще такой удар по его тщеславию... Каково это вдруг узнать, что ты не самый ловкий пройдоха в округе? И когда вы обвинили его в краже письма, он заявил, что впервые об этом слышит. Так? — Так, — без особой уверенности подтвердил Лесли. — Но ведь он вполне мог врать, и я решил, что так оно и есть. Но теперь я думаю, что события могли развиваться так, как ты говоришь. Все это время Джин напряженно молчала. Она сидела, подперев кулаками подбородок, и переводила взгляд с мужа на гостя. Вдруг она сказала: «Нет, не могли. И не развивались. Уж не обессудьте, мальчики, но вы допустили одну ошибку, из-за которой все ваши рассуждения летят к черту. Нет, я не говорю, что Шелли не мог убить, но если убийца он, значит, все происходило иначе». Доминик и Лесли уставились на нее. «Иначе?» — в один голос переспросили они. И Джин изложила им свою точку зрения, ласково, рассудительно и назидательно, как воспитательница детского сада, беседующая с самыми способными из своих подопечных. Глава 13. Наступил октябрь, холодный, ветреный. С ливнями днем и заморозками на почве ночью. Трава перед правлением компании Эль Армиджера пожухла и погрузилась в зимнюю спячку, листья вдруг посыпались с деревьев подобно дождю, и голые кроны изящным кружевом выделялись на фоне желтой поредевшей листвы и грозового неба, по которому неслись тучи. В здание впервые включили отопление на полную мощность. В 5 часов в четверг Рут Гамильтон спускалась по лестнице, прислушиваясь к вою ветра за высоким окном. Плечи ее поникли. Ночь обещала быть грозовой, погожие деньки миновали, и последние следы лета разом исчезли. Старик Чарлкот, пенсионер, работавший вахтером в вестибюле, вышел из своей клетушки и надел пальто. Мисс Гамильтон обычно уходила последней, и он частенько проклинал ее обостренное чувство долга. Не вслух, конечно, ведь она имела большую власть. Натягивая темно-синие рукавицы домашней вязки, он поглядывал одним глазом на настенные часы, а другим на лестницу, так что пареньку изо всех сил старавшемуся привлечь его внимание, пришлось потрудиться. Что нужно здесь этому школьнику, да еще в такое время? «Что там у вас, Чарлкот?» — поинтересовалась мисс Гамильтон, важно спускаясь с лестницы и ступая на полированный пол. «Что-нибудь стряслось?» Но почему она не могла задержаться хотя бы на минуту? Доминик уже убрался во свояси, а теперь она начнет добросовестно и дотошно допытываться, что нужно этому прохиндею, и придется торчать тут час, а то и больше. «Все нормально, мисс, я справлюсь. Этот парнишка спрашивал мистера Шелли, но тот ушел минут 10 назад. Не думаю, что у него срочное дело». Паренек прижал к груди свой школьный портфель и пылко заспорил. «Еще какое срочное? Мне необходимо сегодня же поговорить с ним». Но если он уже ушел, то он огорченно передернул плечами. Его вытаращенные, полные тревоги глаза блестели. Он заискивающе посмотрел на мисс Гамильтон, прося поддержки. Ей показалось, что губы мальчика дрожат. «Какая жалость! Уж и не знаю, что мне теперь делать. Сожалею, но мистер Шелли ушел сегодня пораньше. У него очень много работы».